железный засов. Прикройся стеной мучительных слов. Замри, не дыши. Представь, что ты ночь. Прорви тишину от голосков шагов. Горой березы кусок, подсвист соловья, березовый сок стекает к корням, слипаясь в комки, мечтает утру коснуться. Ставь же кувшин, уйди и забудь, пусть сладким напитком забродит.